Да, и кроме того, они должны четко осознавать, что раз у меня хорошие отношения с Симкарией, значит я имею доступ к союзной Латверии и могу продавать свои товары Виктору фон Думу. Хочешь использовать Дума как рычаг давления? Удивленно моргнула графиня. А ты, оказывается, не так уж и плох, это будоражит. Так я могу остаться сегодня у тебя, если обещаешь подробнее рассказать о своем плане. Опишу все в деталях, но, сказать по правде, там нет ничего сложного. Просто я хочу вселить страх в тех, кто должен бояться и осторожничать. Поскольку я могу предоставить такую же огромную скидку и Латверии, властям придется поднапрячься и убедить меня не делать этого, ну или хотя бы не лезть ко мне, если они не хотят, чтобы Дум стал моим постоянным клиентом. Так ты не собираешься работать с Думом, с чего ты решила? Я все-таки бизнесмен. Глава 465. Ганката. Съемки шли уже неделю, и, к счастью, ничего неожиданного за это время не произошло. Съемочная группа и актеры работали с полной отдачей. Один актер даже слишком увлекся игрой и настолько погрузился в характер своего персонажа, что из-за этого мне пришлось довольно несладко. Говорю я, конечно, о Люцифере. Сегодня мы должны снять финальное сражение Неа и агента Смита в метро, и чувствую я, что это будет весьма нелегко, особенно для меня. Люци, прошу тебя, не увлекайся, умоляюще взглянул я на дьявола, на что получил лишь хладнокровный взгляд агента. Не забудь про очки. Все готовы? Начинаем. Мы стояли друг напротив друга, точно дуэлянты на Диком Западе. Вместо перекати поле, ветер между нами перекатил листы газет. Я вытащил пистолет из-за спины и, стреляя, кинулся на агента. Смит, отстреливаясь, также быстро сокращал между нами расстояние. Ни одна пуля не попала в цель. В оригинальной картине, когда Неа и Смит приблизились и приставили дуло пистолетов к вискам друг друга, их магазины были уже пусты. Я же решил немного расширить эту сцену. В моем прошлом мире был один фильм, режиссера Курта Уиммера, под названием «Эквилибриум», который полностью провалился в прокате, но позже обрел широкую известность и стал культовым. Это была антиутопия, повествующая о мире, в котором эмоции и произведения искусства запрещены законом, из-за чего люди вынуждены принимать препараты, подавляющие чувства. За этим строго следят клирики, религиозный орден, состоящий из опытных солдат, в задачу которых входит ликвидация эмоциональных преступников. Эти клирики владеют особым боевым искусством, ганката, представляющим собой сочетание рукопашного боя и стрельбы из огнестрельного оружия. Именно этот стиль сражения стал визитной карточкой данного фильма. Ганката очень красива с точки зрения визуальной составляющей, но все же в ней полно нереалистичных элементов, которые никогда не встречаются в современном военном деле. Однако то, что считается нереалистичным в реальности, может отлично сработать в «Матрице». Именно поэтому я решил задействовать в своем фильме ганкату и использовать некоторые боевые сцены из «Эквилибриума». Сейчас мы с Люцифером будем снимать сцену ближнего боя с пистолетами. Подобное сражение было в финале «Эквилибриума». Этим стилем ведения боя я хочу показать, как сильно хакеры и агенты «Матрицы» превосходят в боевых навыках обычных людей. У зрителей должно сложиться впечатление, что они читеры, которых невозможно остановить простыми методами. Мы с Люцифером старались попасть друг в друга, но пули летели мимо. Мы блокировали и перенаправляли удары. В конце концов дуло пистолетов коснулись наших лбов. «Он пустой», — злорадно произнес Люцифер. «Твой тоже, не остался я в стороне». Я отпрыгнул назад и выбросил уже бесполезное оружие. Смит последовал моему примеру. Настало время для рукопашной схватки. И вот тут сатана решил отыграть по полной. Я атаковал Люцифера изо всех сил, и у меня даже получилось сломать его темные очки. «Убить вас, наслаждение, мистер Андерсон», — сказал агент и больше не сдерживался. Я пытался блокировать удары, но ничего не получалось. Люцифер будто в самом деле пытался прикончить меня, и единственное, что мне оставалось, постараться не умереть. «Стоп», — крикнул я, не выдержав такой нагрузки. «Ты с ума сошел!» — рявкнул я на дьявола, сплюнув кровь. «Давай полегче. Полегче будет не так правдоподобно, а я хочу, чтобы сцена боя получилась идеальной», — пожал плечами владыка ада. «Я же ради тебя стараюсь, мог бы похвалить меня». «Спасибо», — огрызнулся я, — «что пытаешься меня убить». «Да ладно тебе, я же аккуратно». «Хлея, как тебе?» — загорланил он на всю площадку. «Я был крут», — вопрошал он у своей девушки, которая наблюдала за съемками. «Очень», — Радостно воскликнула детектив Диккер, чуть ли не хлопая в ладоши от восторга. «Вот видишь, я крут, а значит, все хорошо», — самодовольно заключил Самаэль. «Тебе надо лучше стараться, Алекс, иначе тебе никогда не победить агента. Воспринимай это как дополнительную тренировку». «Я понял», — раздраженно буркнул. «Продолжаем съемку». «Начали». Я вытер рукой кровь с губ, стряхнул пыль с одежды, активировал контроль маны, контроль демонизации, контроль небесной благодати, принял боевую стойку из Вин Чун и поманил Смита рукой, призывая продолжить бой. Люцифер хмыкнул и вновь набросился на меня, но в этот раз именно я был тем, кто избивал. Дьявол пытался защититься, но я использовал самые разные приемы, продолжая наносить по нему удары. К несчастью, как и было прописано в сценарии, я не смог одолеть агента. Смит схватил меня, бросил в стену и стал безжалостно колотить с огромной скоростью, да так, что я даже ответить не мог. Снято, только и смог я из себя выдавить, после чего грохнулся на пол. Все отлично, переходим к следующей сцене. Только, попытался я втянуть в грудь воздух, но закашлялся от боли. «Дайте полежать 5 минут». «А как же снять с других ракурсов?» — спросил Люцифер, который искренне беспокоился о качестве сражения. «Я думаю, нам следует повторить бой. Знаешь», — беспечно заговорил я, продолжая лежать, — «в прошлом, когда я был бездомным и бродил по свалке, встретил одного юного паренька. Паренек был очень голоден, а у меня как раз в кармане потертого пиджака лежал заплесневелый хлеб. Мне стало жаль мальчишку, и я отдал свой последний кусок хлеба ему. И что? Ну, очевидно, он отравился и умер. Я убил его, сам того не желая». «Правда?» — удивленно моргнул Люцифер. «Да не знаю», — выпалил я, поднимаясь. «У меня амнезия, я ничего не помню о своем прошлом. Я просто не понимаю, где я мог так накосячить, что теперь меня все время бьют и бьют, снова и снова. Вот и пытаюсь себе придумать причину такой несправедливости». Я еле поднял свою тушку. Благодаря ускоренной регенерации тело уже не так сильно болело, и я мог снова принимать на себя удары. «Снимаем сцену сражения еще раз», — бессильно вздохнул я. «Мы должны снять лучший поединок, который не оставит равнодушным никого и который никто не сможет повторить». Вечером, когда съемки в метро наконец подошли к концу, на площадку прибыли две подружки, которые то и дело бросали друг на друга ненавистные взгляды. «Вы вместе?» — не ожидал, — произнес я с улыбкой. «Что-то случилось?» «Мы не вместе», — воскликнула Серебряный Соболь. «Она просто увязалась за мной». «Не льсти себе», — фыркнула графиня Каркова, заправив зеленые волосы за ухо. «Больно ты мне нужна. Я приехала к Алексу». «И для чего же? Я должна отвечать?» «Разумеется, нет, графиня. Как я могу требовать от вас что-то?» — сказала Сильвия тоном, который все же требовал ответа. «Тебе не нравится то, что я близка с Алексом? Это ваше с ним дело. Я лишь хочу, чтобы вы были осторожны, потому что беспокоюсь о вас». «Спасибо, но я уже большая девочка, сама справлюсь». «Удивляюсь, однако, тому, как эти девушки мастерски умеют держать себя в руках. Кажется, еще секунда, и они вцепятся друг другу в горло». «Сильв, так зачем ты пришла?» — решил я их отвлечь. «Пришла сообщить, что у нас все готовы для проведения пресс-конференции. Я уже обсудила это с Ланой, она прилетит завтра. Это хорошие новости. Я могу встретить главу Недовиллира и помочь ей всем необходимым», — предложила графиня свою помощь, на что получила решительный протест от Сильвии. «Ни за что. Почему же? С ней я говорила, поэтому будет лучше, если ее встретит человек, которого она знает». «Я с ней тоже говорила», — важно заявила Катарина. «Алекс нас познакомил, когда она ему позвонила». Сильвия бросила на меня вопросительный взгляд. «Может, вы встретите ее вдвоем?» — предложил я компромисс. «Тогда я буду спокоен за Лану, да и она будет рада встретиться с вами обеими. Я уже рассказал ей, какие вы замечательные подруги». «Это неправда», — воскликнули они хором. «Разве? Ладно, признаю, я ей этого не говорил, но ведь это не мешает вам стать подругами». «В другой жизни», — буркнула Соболь. «В параллельной реальности», — заявила Каркова. «На что я рассчитывал. Скорее Галактус объявит голодовку, нежели эти двое подружатся. Вот, возьми это, и я пойду». Сильвия вручила мне маленькую синюю книжечку. «Поздравляю, теперь ты официально гражданин Симкарии», — сообщила она мне радостную новость. «И король готов посвятить тебя в рыцари королевства. Тебе только нужно прийти во дворец». «А нельзя ли без посвящения?» — спросил я, разглядывая новенький паспорт. «У меня нет времени. А может, «Ты просто не хочешь преклонять колено», — усмехаясь, предположила Катарина. «Она за эти дни хорошо меня изучила. В таком случае, быть может, мне посвятить тебя в рыцари в приватной обстановке, звучит неплохо. Сегодня ночью я свободен», — согласился я. Графиня хитро улыбнулась, а Сильвия, не сдержавшись, закатила глаза. Лана Лэнг только прилетела в Симкарию и тут же отправилась вместе с Сильвией и Катариной осматривать место проведения пресс-конференции. По прибытии она связалась со мной и сообщила, что для начала ей нужно все проверить и обсудить детали мероприятия, чтобы быть спокойной и не волноваться о предстоящем выступлении. Я был весь день занят съемками, так что с Ланой мы смогли встретиться только в конце дня. Часы пробили 10 вечера, когда люди графини привезли мисс Лэнг ко мне. «Он даже больше, чем я думала», — призналась глава Недовеллира, разглядывая мой дом. «Зачем тебе такой большой замок? Чтобы пыль собирать, тут же от одного конца до другого добираться целую вечность. Зато какой вид открывается с самой высокой башни. Хочешь посмотреть? Конечно хочу», — с готовностью воскликнула Лана. «Когда я еще смогу побывать в самом настоящем замке? Несмотря на то, что я считаю такого рода дома непрактичными для жизни, это не значит, что они не вызывают во мне интерес. Поэтому я и купил этот замок, ради витающей вокруг атмосферы и вида, что открывается сверху. Мы медленно поднимались наверх по винтовой лестнице. Будь здесь Хира, он бы не успокоился, пока не облетел весь замок и не заглянул в каждую щель», — засмеялась Лана, вспомнив нашего непоседу. «Поэтому хорошо, что он остался в Готэме. Беспокоюсь, как бы эти дьяволята не взорвали Недовеллир, пока меня нет. Они, несмотря на гениальный интеллект, все еще дети, скорее подростки». «Это еще хуже», — вздохнула девушка. «Ты не понимаешь, что может взбрести в их головы. Не переживай, они ведь остались не сами по себе. За ними присматривает мадам Фриз. Она точно справится с ними и не позволит взорвать мастерскую. Уверен, она очень ответственная и весьма страшна в гневе. Ее даже мистер Фриз побаивается и старается лишний раз не злить. Да и потом, если ребятня не будет ее слушаться, она может попросить мужа остудить их пыл. Пожалуй, ты прав. Хоть ты и жалуешься постоянно на то, что устала приглядывать за ними, ты все же любишь их. Они все себе на уме, постоянно ссорятся и припираются друг с другом, но при всем при этом каждый из них в ответе за другого. Я же в ответе за них всех. И даже если я люблю их, я все еще надеюсь, что ты наймешь человека, который сможет снять с меня хоть немного груза ответственности. Я помню твое обещание встречаться со мной, если найду нового сотрудника, так что не волнуйся, я обязательно сделаю это», — заверил я девушку со всей серьезностью. «Ничего я не обещала, только сказала, что подумаю над этим», — проворчала Лана и ускорила подъем. Вершина башни не служила чердаком или обиталищем паутины и пыли, здесь была маленькая уютная спальня, которая тем не менее редко использовалась по назначению, по той простой причине, что сюда банально долго подниматься из-за огромного числа ступенек, но вид из окна перекрывал все эти недостатки. Лана непроизвольно задержала дыхание. «Красиво», — завороженно произнесла она. «Теперь я понимаю, почему в замках строят башни, чтобы созерцать красоту». Лунный свет заливал пространство, освещая горные вершины, которые, казалось бы, обрели особое сияние под мягкими серебристыми лучами. Снежные шапки на пиках сверкали, как драгоценные камни, и где-то вдалеке мерцали огни Анианы. Река, извивающаяся средь горных ландшафтов, сейчас была особенно чарующей и походила на причудливой формы зеркала. Дышалось морозно и по-вечернему легко. «Как прошли сегодняшние съемки?» — спросила неожиданно Лана, видимо, чтобы поддержать разговор. «Отлично, снимали сложную экшн-сцену с перестрелкой в здании. Получилось вроде бы неплохо. Я остался доволен. У тебя как день прошел? Подготовилась к завтрашней пресс-конференции?» «Да». «Нервничаешь?» «Не особо. Разве что не. Много беспокоит, что туда может заглянуть человек, который мне особенно противен». «Кто же?» «Лекс Лютер, глава 466. Важные гости». Пресс-конференция, посвященная Ориону, прошла громко и на несколько дней стала предметом жаркого всеобщего обсуждения. Так как Вавилон уже не раз потрясал мир, к Недовеллиру было приковано особое внимание. И поскольку оба предприятия принадлежали мне, а я широко известен тем, что удивляю, от мастерской ждали не менее удивительного открытия или изобретения. Движимые этими волнующими ожиданиями, в Симкарию стянулось даже больше прессы и людей науки, чем в Лос-Анджелес ДЦ на презентацию колыбели регенерации. Лана Лэнг достойно презентовала новый уникальный сплав и даже стала звездой интернета. Ее презентацию растаскали по сети в виде коротких роликов под названием «Металлотрансформер», «Орион как результат алхимии», «Наука или волшебство» и под прочими кричащими заголовками, где очаровательная глава Нидавеллира демонстрировала зрителям изменения формы и веса металла и предлагала желающим поднять крошечный на вид шарик, обещая, что ни у кого сделать этого не выйдет, и оказывалась права. Потом Лана заверяла публику, что огромный и очень тяжелый на первый взгляд цельный цилиндр без усилий можно удержать двумя руками, и с легкостью доказывала свое утверждение. Юные ученые Нидавеллира были просто в восторге от такой популярности. Мисс Лэнг радовалась не меньше, разве что счастье ее омрачал бывший работодатель, Лекс Лютер, некогда оставивший ее без работы. Лютер очень заинтересовался новым сплавом и сразу после пресс-конференции попросил главу Нидавеллира о частной беседе, но мисс Лэнг ответила ему быстрым и решительным отказом. «Тогда Лекс решил поискать помощи у меня, но я лишь улыбнулся и пожал плечами, мол, Нидавеллир возглавляет Лана, она же является главным разработчиком Ориона, а потому я должен считаться с ее мнением». Умолять Лекс не стал, но было видно, что он решительно настроен получить этот уникальный сплав. Должно быть, Лютер решил немного подождать и вернуться к обсуждению этой темы чуть позже, тем более что на мировой рынок Орион в ближайшее время точно не попадет, потому как система производства еще не налажена. После пресс-конференции Лана Лэнг и Хелен Чо при поддержке Сильвии Саблиновой приступили к процедуре открытия в Симкари дочерних предприятий Вавилона и Нидавеллира, отвечающих за производство колыбели регенерации и сплава Ориона соответственно. Зная, что девушки и без меня справятся с этой задачей, я вновь полностью сосредоточился на съемках «Матрицы». «Это спарринг-программа», — указал Аминадиил рукой на декорацию японского додзё, похоже на виртуальную среду «Матрицы». В ней все основные законы природы, например, гравитация. Только запомни, это законы компьютерной системы. Некоторые можно обойти, другие — поломать. «Понятно», я понимающе кивал на камеру. «Ударь меня, если сможешь», с усмешкой произнес Архангел в черном кимоно. «Сегодня мы снимали сцену тренировочного боя Неа и Морфеуса. Я надеялся, что хоть с Аминадиилом у меня не будет проблем при постановке боя, но я ошибался. Оказывается, Люцифер надоумил брата бить хорошенько, чтобы все выглядело идеально в кадре. Эх, чего еще можно было ожидать от владыки преисподней и самого главного черта? Никакой жалости, даже к другу. Я принял боевую стойку, Аминадиил последовал за мной. Начался бой, и, к счастью, в отличие от сражения Неа и агента Смита, где последний намеревался главного героя убить, этот бой был всего лишь тренировочным спаррингом. Аминадиил без особых усилий отражал каждый мой удар, демонстрируя невероятное мастерство и контроль боя. Я пытался пробить его защиту, но ничего не получалось. В итоге он схватил мою стопу и закрутил ее так, что я, покрутившись в воздухе, упал на татами. «Хорошо, освоился. Импровизируешь», — похвалил меня Морфеус. «Твой минус не в технике боя». Я его не дослушал и вновь кинулся в атаку. Съемки шли гладко, но доснять сцену полностью не вышло. Нам помешали три симпатичные дамы. «Стоп, перерыв», — объявил я и поспешил к девочкам. «Вы трое соскучились по мне или возникла какая-то проблема? Где Хелен? Она занята», — коротко сказала Лана. Сильвия и Катарина согласно кивнули. Несмотря на изначальный протест Саблиновой, Каркова тоже работала над открытием дочерних компаний Вавилона и Нидавеллира. Графиня занималась обеспечением безопасности и взяла на себя ответственность следить за тем, чтобы в последующем товары моих компаний, произведенные внутри Симкари, не попали не в те руки. Серебряный Соболь была против, когда я предложил графиню на столь ответственную должность, но я все же смог убедить наемницу в правильности такого решения. Если говорить на чистоту, то за весь черный рынок в Симкари отвечает Каркова. Она единственная из королевской семьи, кто не берет денег у Сильвии и все свои немалые расходы оплачивает сама. Хоть у нее есть несколько прибыльных компаний, все понимают, что основной доход графиня получает от преступной деятельности. Поэтому, если мы хотим держать лапы мафиозных групп королевства подальше от наших предприятий, мы должны заручиться поддержкой их главы. К нам пришли важные гости. Они хотят поговорить с нами об Орионе, сообщила Лана серьезным тоном. Все хотят, заметил я, но мы, и уж тем более я, не можем встречаться со всеми важными гостями, ехидно подчеркнул я слово «важный», и как глава не довел Лира, ты можешь решать такие вопросы самостоятельно, без меня, мы бы не стали отвлекать тебя, если бы это была обычная ситуация, произнесла Сильвия, не менее серьезно, чем Лана. Они хотят говорить непосредственно с тобой, добавила графиня. Все хотят говорить со мной, но у меня действительно нет на это времени, вздохнул я беспомощно. Пусть говорят с Ланой. Алекс, это необычные гости, и не думаю, что они прилетели сюда, чтобы сделать заказ, обеспокоенно предположила Лана. Странно, хоть девушки имели несколько встревоженный вид, нельзя было сказать, что они напуганы, скорее, они находились в замешательстве и не знали, как реагировать на этих людей. Ладно, вы меня заинтриговали. Самому уже не терпится узнать, кто это такие. Они, в воздушном пространстве Симкари, вынырнув из плотных облаков, внезапно появился летающий аппарат приплюснутой формы. Его гладкий, обтекаемый корпус стального цвета отражал солнечные лучи, отчетливо высвечивающие на носу судна обведенную в синий круг цифру 4. На борту находились четверо. Двое мужчин, одна девушка и одно странное существо. Трое из них были в синих комбинезонах с цифрой 4 на груди. Последний пассажир, которого сложно было назвать человеком, сидел в заднем ряду салона с голым, цвета обожженной глины торсом. Он был на две головы выше остальных и раза в три их шире. Его массивное тело было будто выдолблено из камня. Фантастический летающий аппарат приземлился в аэропорту Анианы. Прозрачные люки открылись и все четверо сошли с маленького самолета. «Нужно поспешить, мы не можем оставаться на территории Симкари долго», произнес интеллигентный мужчина, чьи волосы на висках были покрыты сединой. Но седина вовсе не старила своего обладателя, а лишь придавала ему особый шарм. «А чего ты боишься?» – спросил молодой человек, с лица которого не сползала улыбка. «Я вообще-то хотел достопримечательности посмотреть. Достопримечательности или красивых девушек?» – спросила молодая блондинка, светлые волосы которой развивались на ветру. «А совместить оба пункта нельзя? Будь серьезным!» – прогремел грубый голос человека из камня. «Мы прилетели сюда по важному делу, а не чтобы балду гонять. Ты почему такой скучный? Я понимаю, что с твоим видом девушек не привлечь, но посмотреть достопримечательности же можно», — отозвался молодой парень и даже не заметил, как каменное лицо гиганта скривилось от злости. «Иди сюда», — попытался голем схватить обидчика, но у того разом все тело покрылось ярким пламенем и взмыло вверх. «Спускайся, я тебе посмотрю», — грозился кулаком каменный. «Так смотри, знаю, я красивый», — горящий человек принимал в воздухе различные позы, демонстрируя все свое пылающее великолепие. «Джонни, спускайся», — рявкнула блондинка, недовольно зыркнув на человека факела. «У нас нет времени на шутки, мы должны немедленно встретиться с Алексом Ритом». «Я же не против», — парень спустился вниз, пламя его вмиг потухло. «Ты ведь знаешь, я являюсь большим фанатом его игр, мне нужно спросить у него, когда выйдет продолжение КТА. Тебя сейчас волнует это?» — проворчал существо. «Ребят, да бросьте. Почему вы так волнуетесь? Уверен, мы поговорим с ним, все объясним, он поймет и пойдет нам навстречу». «Хорошо, если так», — вздохнула девушка, заправив непослушный локон за ухо. «Но у меня от чего-то плохое предчувствие. У него слишком хорошие отношения с Симкарией. Откуда нам знать, что он не имеет таких же прекрасных отношений и с Латверией? Это все не важно. Мы поговорим с ним по-хорошему, а если он не поймет...» Каменный человек стукнул кулаком о свою ладонь, издав громкий хлопок. «Поговорим по-плохому. Бен, успокойся», — нахмурил брови интеллигент. «Это не наш метод. По-моему, мы всегда бьем морды злодеям. Но Алекс Рид не злодей. Откуда ты знаешь? Я лично ему не доверяю. Ты даже не встречался с ним. Он слишком красивый, это уже показатель его ненадежности. Друг, завидовать нехорошо», — похлопал Джонни гиганта по каменному плечу. «Не всем дано иметь красивую внешность. Еще одно слово, и я раздавлю твою голову как арбуз». «Страшно-то как», — отпрыгнул парнишка в сторону, подняв руки. «С таким отношением тебе никогда не найти девушку». «Джонни, хватит», — бросила блондинка на младшего брата злобный взгляд. «Не доставай Бена. Мы сейчас должны сосредоточиться на нашей основной цели», — спокойным тоном произнес старший. «Вы должны понимать, что ситуация крайне непростая и у нас нет права на ошибку. Если не получится, последствия будут ужасными». «Рид, ты не драматизируешь?» — спросил Джонни, став наконец серьезным. Мы знаменитая фантастическая четверка. Думаешь, он сможет нам отказать? Я ведь уже говорил, Алекс Рид не так прост. Согласно полученной мной информации, он сверхчеловек, возможности которого неизвестны. Мы не знаем, как он относится к нам, поэтому мы должны сохранять бдительность. Сью, обратился мужчина к девушке, будь начеку и, если что-то случится, сразу же активируй силовое поле. Нас встречают, пойдемте. К фантастической четверке подошла девушка с серебристыми волосами. Она не была приветлива, выражение ее лица было непроницаемо холодным. «Приветствую вас в Симкарии», – безэмоционально произнесла Серебряный Соболь. «Чем обязаны такой чести?» Четверка героев сообразила, что глава Silver Sable International не особо их жалует, и, конечно же, это из-за их непростых отношений с доктором Думом, ведь королевство Симкария выступает союзником Латверии. «Мы хотим встретиться с Алексом Ритом. Фантастическая четверка, команда супергероев, я бы так не сказал», потому как для них геройство всегда было второстепенным. В первую очередь они были и остаются исследовательской группой. Именно в процессе своих научных исследований они и обрели свои суперсилы. Я предполагал, что столкнусь с ними в ближайшем будущем. Вавилон и Недовиллир стали известны на весь мир, но главное не это, а то, что я заявил о своем намерении открыть в Симкарии дочерние компании и даже обещал предоставить королевству огромную скидку, продемонстрировав тем самым свою поддержку этой стране. И так как Симкария находится в союзных отношениях с Латверией, мои действия не могли не насторожить врагов Виктора фон Дума, вполне разумно забеспокоиться о моем возможном сотрудничестве с Думом. Я знал, что фантастическая четверка не останется равнодушной к этой новости, но не ожидал, что они заявятся ко мне так скоро. «Мистер Рид, приятно познакомиться, я Рид Ричардс», протянул мне руку глава исследовательской группы. Признаюсь, когда я сжимал его ладонь, мне хотелось приложить все силы и посмотреть, как растянутся его пальцы, чисто из любопытства, но не стал. Мистер Фантастик, лидер команды и выдающийся ученый, которого некоторые считают самым умным человеком во вселенной Марвел, и не безосновательно. Он обладает способностью растягивать и сжимать конечности своего тела точно резину, принимая любую форму по своему усмотрению, но его главной способностью все еще остается его гениальный интеллект. «Зови меня Джонни», чуть ли не подлетел ко мне молодой человек с короткими светлыми волосами и яркой улыбкой. Человек-факел, младший брат Сьюзен Шторм. Он способен генерировать огонь вокруг своего тела, без какого-либо вреда для себя поглощать его, управлять им по собственному желанию и летать. Джонни, самый дерзкий и импульсивный член команды, что неплохо характеризует его способность мигом воспламеняться. «Это моя сестра Сью», — представил он девушку. «Красавица, правда, это у нас семейная». Увидев Сьюзен Шторм, на мгновение я забыл, как дышать. У брата с сестрой действительно были общие черты, но Джонни не шел ни в какое сравнение со своей сестрой, которая была чарующе прекрасна. Основные способности женщины-невидимки заключаются в манипулировании световыми волнами, которые позволяют ей делать себя невидимой. Также девушка обладает способностью проецировать силовые поля из невидимой псионической энергии, которую она использует как в наступательных, так и в оборонительных целях. И все же ее главным оружием я бы назвал ее внеземную красоту. Я уже неоднократно говорил, что в комиксах есть женские персонажи, которых художники рисовали как самых прекрасных созданий, во всяком случае, подразумевая это. Такие девушки вызывают восхищение с первого взгляда, и невидимая леди именно такая. Я не мог перестать любоваться ее красотой, но мне пришлось взять себя в руки. В комиксах Сьюзан и Рид встречались, и я не знаю, какие у них отношения сейчас, а потому мне не стоит так нагло себя вести. Еще один членом команды, Бенджамин Гримм, не спешил представляться. Его прозвище – существо, и он обладает сверхчеловеческой силой и практически непробиваемой каменной кожей. Именно он больше всех пострадал от космического излучения, наделившего всех четверых сверхспособностями. Лучи превратили Бена в каменного голема, и он навсегда потерял свой человеческий облик. Со временем Бенджамин принял в какой-то степени свой новый образ, но не перестал тосковать и мечтать вновь стать человеком. Поэтому, пусть он и смотрел на меня с ненавистью, даже не знаю почему, я не был в обиде. «Алекс Рид», — протянул я руку. Гримм усмехнулся, схватил мою ладонь своей каменной рукой и стал медленно сжимать, наблюдая при этом за моей реакцией. Я улыбнулся, и мы продолжили проверять друг друга на прочность. «Бен, прекрати!» – поспешил на помощь Ричардс, недовольный выходкой своего друга. «Простите его, мистер Рид». «Ничего, все в порядке». Это было простое дружеское рукопожатие. Четверка взглянула на меня с подозрением. Похоже, они были несколько удивлены, что я смог выдержать давление каменного гиганта, совершенно не изменившись в лице. Глава 467. Фантастическая четверка. Поприветствовав внезапных гостей в холле киностудии, я пригласил их в свой просторный кабинет. «Здесь нас никто не побеспокоит», — сказал я, садясь во главе длинного стола для переговоров. Фантастическая четверка разместилась с правой стороны от меня, напротив них сели Лана, Сильвия и Катарина. «Я наслышан о вас», — произнес я с восхищением. «Вы самая знаменитая команда супергероев, о которых знает весь мир», — поделился я своей осведомленностью. «Мстители и Лига Справедливости еще не сформированы, так что мои слова на сегодняшний день правдивы. Так о чем вы хотите поговорить со мной, мистер Рид? Прошу понять нас правильно», — начал мистер Фантастик на правах лидера команды. «Мы не хотим вас обидеть», — извиняющимся тоном проговорил он. «Зовите меня просто Алекс», — прервал я его. «Не нужно формальностей, и не нужно так волноваться», — откинулся я на спинку кресла. «Я довольно рассудителен, поэтому можете говорить смело, но в рамках приличия, разумеется». «Благодарю», — сдержанно улыбнулся он. «Тогда я сразу перейду к делу. Мы прилетели сюда попросить вас не сотрудничать с Виктором фон Думом, вернее, нам нужно, чтобы продукция Вавилона и Недовеллира не попала к нему», — озвучил Рид причину визита. Я положил руки на стол и, сцепив пальцы в замок, выдержал короткую паузу. «Неважно, насколько хорошо налажена дистрибуция, бывают случаи, когда практически невозможно отследить путь товара до конечного потребителя, если конечный потребитель очень не желает быть обнаруженным и работает через недобросовестных посредников», — строго заметил я. На меня устремились недоуменные взгляды. «Это ответ на ваше «нужно», — пояснил я. «А ваша просьба меня как предпринимателя лишает потенциальной выгоды. Я, конечно, еще не встречался с фон Думом, но совершенно не понимаю, почему я не должен с ним работать». Существо сжал кулаки. «Ты разве не понимаешь, что он за человек?» — раздраженно проворчал он. «Я знаю, что он монарх Латверии. Он диктатор и тиран», — выпалил Бенджамин. «Его страна не просто спонсор терроризма, Дум сам главный террорист в мире. Разве не понятно, что означает работать с ним?» «Бен, помолчи», — прикрикнул на него Ричард. Каменный гигант замолчал, скрестив на груди массивные руки. «Простите», — обратил на меня мистер Фантастика неловкий взгляд. «Мы не...» «Я понимаю», — кивнул я. «Вы хотите сказать, что у вас есть проблема с доктором Думом, которая полностью ваша проблема, но вы хотите, чтобы ваша проблема стала моей проблемой? Проблема в том, что это не моя проблема». «Нет, мы не это имели в виду. Репутация Виктора фон Дума мне прекрасно известна, а также мне известно, насколько непросты ваши с ним отношения. Но основываясь только лишь на чужих словах, я не могу о нем судить, поскольку лично с ним не встречался». «Значит, вы собираетесь сотрудничать с ним?» Лидер команды совершенно паник. «Доктор Ричардс, переговоры явно не являются вашей сильной стороной», — заключил я, чем несколько смутил мужчину. «Вы очень умны, но общение дается вам с трудом. Думаю, вы больше сконцентрированы на науке и уделяете ей чуть ли не все свое время и внимание. Я благодарен, что вы честно и прямо озвучили мне причину вашего визита. Я это очень ценю, но, боюсь, не смогу удовлетворить вашу просьбу». Мистер Фантастик неловко кивнул. «Вы правы, я не очень хорош, когда дело касается разговоров. Но сдаться я не могу. Если Виктор получит в свои руки Орион и колыбель регенерации, то...» — мужчина замялся, будто пытаясь подобрать правильные слова. — «Он натворит много плохих вещей. Может быть, а может и нет. Вы ведь не знаете этого наверняка», — продолжал я настаивать на том, что все не так однозначно, и этим очень злил Гримма. «Нет, я знаю», — уверенно возразил Ричардс. «Можно сказать, что это я его создал. С того самого эксперимента, который превратил нас, ну, в нас, все стало крутиться вокруг Виктора. Большинство злодеяний, с которыми нам приходится иметь дело, так или иначе связаны с ним», — признался Рит и горько хмыкнул. «Мое научное любопытство до добра не доводило, именно это и напишут на моей могиле, но он...» «Я превратил озлобленного и высокомерного человека в самого настоящего суперзлодея», — в маньяка с наклонностями к геноциду. Он – мое создание, ответственность на мне, за все его злодеяния отвечаю я. Потому я и пришел к тебе, Алекс, чтобы просить тебя не дать моей ошибке разрастись еще больше. Я не хочу, чтобы Виктор стал еще сильнее, потому что в этом случае мне будет еще труднее исправить свою ошибку. Я понимаю, кивнул я, но и вы меня поймите. Я сейчас слушаю только одну сторону конфликта, а потому не могу принять категоричное решение. Вы просите меня не сотрудничать с правителем Латверии, с человеком, обладающим огромными ресурсами и богатством. Я все-таки бизнесмен, а ваше предложение не просто не сулит мне никакой выгоды, напротив, грозит сплошными убытками. В этот раз Гримм не смог себя сдержать. Теперь вы поняли, что он за человек. Ткнул он на меня каменным пальцем. Вся его репутация светлого рыцаря ничего не стоит. Его волнует только выгода. Возможно, раньше он и был хорошим человеком, но, как известно, деньги портят людей. Согласен, улыбнулся я на громкое обвинение. Однако отсутствие денег портит людей еще больше. Мистер Рид, прозвучал бархатистый, нежный голос невидимой леди. Кажется, мы начали разговор не на той ноте. В этом наша вина, мы не смогли донести до вас наши мысли и пожелания. Просим за это прощения. Позволите мне начать сначала? Спросила она, отчетливо выделяя слово мне. Похоже, Сью Шторм решила взять на себя роль переговорщика, так как их лидер явно с этой задачей не справлялся. Мистер Фантастик, очевидно, был рад получить поддержку, поскольку посмотрел на девушку с благодарностью. Разумеется. Так о чем вы хотите поговорить со мной? Вновь задал я вопрос, с которого и началась наша беседа. Мистер Рид, я ведь уже говорил, не нужно формальностей. Еще раз, зовите меня просто Алекс. Хорошо, Алекс, скажи, как ты считаешь, ты достоин присвоенного тебе людьми титула «Светлый рыцарь»? Нет, ответил я честно, я не так хорош и добр, как обо мне думают. Я не злодей, но я и не герой, готовый пожертвовать собой ради других. А ты относишь себя к хорошему или плохому человеку? Я отношу себя к хорошим людям, но они всегда приносят меня обратно, сказал я, пытаясь вызвать у девушки улыбку, но не вышло. Однако Джон не оценил мой юмор. А ты хорош, воскликнул младший Шторм, но тут же замолчал, получив от сестры сердитый взгляд. Я пошутил, мягко улыбнулся я серьезной девушке. Быть может, я и не очень хороший человек, но, во всяком случае, стараюсь им быть, пусть это и не всегда получается. Если ты стараешься быть хорошим человеком, как можешь работать с плохим? Ты сказал, что не можешь судить о Фондуме лишь на основании его плохой репутации, но ведь он уже сделал столько ужасных вещей публично, а это только подтверждает его характер. Если ты будешь работать с ним и продавать ему Орион и колыбель регенерации, то он, используя эти разработки, может усилить свою армию и использовать их для достижения своих низменных целей. Ты готов стать пособником террориста? Это серьезное обвинение, мисс Шторм. Просто Сью. Сью, значит, ты предлагаешь мне отказаться от поставок в Латверию материала, который может изменить жизнь живущих там обычных людей к лучшему. Просишь не делиться инновационной медицинской разработкой, способной спасти жизни этих людей, только на основании того, что их правитель ненадежный человек. Значит, по-твоему, жители Латверии должны нести коллективную ответственность за действия своего правителя, даже если среди них множество тех, кто не поддерживает его? Мой вопрос застал девушку врасплох. Видимо, она совсем не задумывалась об этом вопросе с такой стороны. Мне понятно беспокойство фантастической четверки, ведь при должных технических знаниях и компетентности в области генетики, используя совместно Орион и колыбель регенерации, можно сотворить ужасное. Например, видоизменить свое тело, вшив в него нерушимый сплав, и доктор Дум вполне может подобное провернуть. Но достаточный ли это повод, чтобы отказываться от сотрудничества с ним? Все знают, что пусть Виктор и известен в мире как поработивший Латверию суперзлодей, он очень любит свою страну и ее жителей. Если Дум получит Орион и колыбель регенерации, то несомненно пустит их во благо своего народа. Впрочем, как и несомненно использует их для достижения своих целей. Я не говорю, что жители Латверии должны нести ответственность за своего правителя, но мы не можем допустить, чтобы Дум стал сильнее, и тем самым подверг куда большей опасности других, произнесла женщина-невидимка так, словно приняла важное решение. Нам приходится выбирать, и вы хотите, чтобы этот выбор сделал я? Это не так, вы пришли ко мне и просите об услуге. Вы уже сделали свой выбор, теперь хотите того же от меня. Знаю, что мы давим на тебя, но мы не преследуем эгоистичных целей, а действуем только во благо. Я прекрасно осознаю, что вы делаете это во благо, но только ли во благо других или же и во благо себя. У нас есть и личные мотивы, согласилась невидимая леди. Дум не просто наш враг, он имеет с нами прямую связь. Поэтому все его злодеяния мы принимаем на свой счет и хотим помешать ему их вершить. Он наша ответственность, мы это признаем, и с нашей стороны не совсем справедливо просить тебя не сотрудничать с ним, потому что от этого выигрываем только мы. Фантастическая четверка готова обсудить условия, которые могут побудить тебя отказаться от сотрудничества с Виктором фон Думом. Наконец-то мы подошли к этому. Весь разговор я давил на четверку, мне нужно было донести до них, что здесь именно они в пассивной позиции, они явились ко мне просить и должны осознавать, что ничего не бывает просто так. С самого начала преимущество было на моей стороне, но они этого не понимали в силу своего геройского статуса. Только теперь можно сказать, что начались настоящие переговоры. «Хочу, чтобы вы знали», — обратился я к героям. «Я вас очень уважаю. Вы многое сделали для людей, и я говорю не только о ваших геройских подвигах, но и о ваших научных разработках. Вавилону и Недовеллиру предстоит долгая работа, прежде чем мы сможем конкурировать с Тхе Фантастиц Фаурин Церпаратит. Но вы должны понимать, как бы я вас ни уважал, мы не являемся друзьями. Что уж говорить, мы с вами сегодня впервые встретились, так что я не могу просто взять и исполнить вашу просьбу». Я посмотрел на Лану Лэнг, которая слушала мою беседу с фантастической четверкой молча и не перебивая. Она понимала, что право принимать столь серьезное решение есть только у меня, а потому не вмешивалась в разговор. «Знаете, вы не первые, кто после недавней пресс-конференции пришел ко мне со схожей просьбой», — сказал я. Четверка удивленно переглянулась. «Думаю, вам знаком предприниматель Лекс Лютер, и вы наверняка слышали о его непростых, я бы даже сказал, враждебных отношениях с героем Метрополиса, Суперменом». «Да», — вновь заговорил Ричардс, — «я лично с ним знаком и знаю, какой он человек». Услышав об Орионе, он захотел как можно скорее его приобрести, продолжил я. Несложно догадаться, где он собирается применить этот сплав и кто пострадает от этого в первую очередь. Я отказал Лютеру. Знаете почему? Не потому, что он плохой, злой и несет в себе угрозу, а потому, что меня об этом попросили. Так мы же тоже просим. Взревел существо и силой ударил кулаком по столу, но стол остался цел, потому как Сьюзан за секунду до успела накрыть поверхность силовым полем. «Верно», — сказал я, не обратив внимания на несдержанность Бена, «но ситуации все же отличаются, потому что тогда попросили мои друзья. Одна из них мисс Лэнг», — посмотрел я на Лану. «Она глава Недовеллира и человек, разработавший Орион. Мне приходится считаться с ее мнением. Другой, тот, кто является главным источником ненависти Лекса Лютера, прямо как вы для Виктора фон Дума, Супермен. Он пришел ко мне и попросил не продавать Лексу Орион, поскольку он будет первым, против кого Лютер использует нерушимый сплав. Я дал Супермену слово, что не буду работать с Лексом, потому что Криптонец – мой друг. Для меня отношения с моими близкими стоят превыше всего и уж точно превыше любой выгоды». Кларк после пресс-конференции, на которой присутствовал в качестве журналиста, в самом деле поспешил ко мне с такой просьбой. Во многом именно из-за Супермена Лана отказала Лютеру, а не из-за старой обиды с ее увольнением. Девушка, несмотря на то, что является главой Недовеллира, не может принимать опрометчивых решений, которые сулят компании потери в миллиарды долларов. Поэтому вначале она обсудила это дело со мной и только после моего одобрения, на правах руководителя инженерной мастерской, ответила Лютеру отказом. Я улыбнулся фантастической четверке, пребывающей в некотором замешательстве, и решил им немного помочь, поскольку они, кажется, не совсем понимали, как им следует сейчас поступить. «Не думаю, что у вас есть что-то, ради чего я мог бы отказаться от чрезвычайно выгодного сотрудничества с фон Думом, поэтому позвольте предложить вам другой вариант решения нависшей проблемы. Давайте станем друзьями». Четверка растерянно переглянулась между собой. «Наша беседа помогла нам лучше узнать друг друга, вы так не считаете? Теперь вы знаете, какой я человек, а я узнал о том, что думаете вы. Полагаю, мы можем стать хорошими друзьями, и тогда вы сможете в ИНОФ обратиться ко мне с просьбой, но уже как к другу. Что скажете? Глава 468. Девушка в красном. Рид Ричардс – гений с самого детства. Он был настолько интеллектуально одаренным ребенком, что показатель его IQ составлял 267 баллов. Уже тогда Рид поразительно хорошо разбирался и в астрофизике, и в химии, и в биологии, в квантовой механике, электротехнике и робототехнике. Сейчас область его познаний сложно себе представить, достаточно лишь знать, что его неоднократно называли величайшим умом вселенной Марвел. Если бы фантастическая четверка еще не была в этом мире известна, я не упустил бы возможность пригласить Рида на работу в Вавилон или Недовиллир, но у мистера Фантастика есть собственная научно-исследовательская компания «The Fantastics Faur Incorporated». Все четверо владеют львиной долей акций этой компании и занимают руководящие должности, так что каждый из них довольно богат и относительно независим. Однако сегодня эти люди сами пришли ко мне, и я просто обязан использовать это с максимальной выгодой для себя. Если я соглашусь играть по формуле «услуга за услугу», отношения дальше деловых не выстроятся, пожмем друг другу руки и разойдемся, но если мы с Ридом станем друзьями, то я смогу эксплуатировать КХМ, то есть смогу обращаться к нему с некоторыми важными и сложными для меня вопросами в любое время. Даже одна научная консультация с лидером фантастической четверки бесценна, хотя бы потому, что Рид вечно жутко занят своими гениальными идеями и их реализацией, и у него совершенно нет времени заниматься раздачей ценных советов, и от своего рабочего места он отрывается разве что для решения геройско-злодейских проблем. А мне бы очень хотелось иметь свободный доступ к его гениальному уму и построить с ним доверительные отношения. Ни для кого не секрет, что Тони и Рид – хорошие друзья и что Железный Человек часто навещает Резинового Человека в башне Бакстера, штаб-квартире Фантастической Четверки. Став Риду другом, я тоже смогу заявляться к нему в лабораторию без приглашения и стука в дверь. Иногда, чтобы разбавить своей болтовнёй его рутину, а иногда, с просьбой помочь в решении проблем, с которыми столкнулись Вавилон и Недовиллир. Разве можно стать друзьями вот так, по договоренности? Неуверенно проговорил мистер Фантастика. Вас, должно быть, смущает слово «друзья», заметил я. Обычно люди не обозначают момент, когда они перестают быть просто знакомыми, деловыми партнерами или коллегами и становятся друзьями. Это как-то само происходит. Согласен. Но их отличает от нас неосведомленность. Нам же друг о друге многое известно и, думаю, относимся мы друг к другу с некоторой симпатией. Я доверяю вам и предлагаю вам попробовать довериться мне. Давайте в этом непростом мире будем друг для друга поддержкой. Это не так уж и много, но и не так уж и мало, без привязки к чему-то материальному, без злого умысла и честно. Почему бы не начать прекрасные отношения с договоренности? Джон невосхищенно закивал, Бен скорчил недовольную рожу и ткнул его локтем, чтоб перестал. Рит и Сью озадаченно переглянулись. На лицах Ланы, Сильвии и Катарины я увидел неподдельный интерес к разворачивающемуся на их глазах диалогу. «И все же мы даже не знаем, какой ты человек, Алекс, а ты не знаешь нас», — сказал мистер Фантастик. «Я знаю о вас достаточно, и я искренен в своих словах, в отличие от вас. Что, вы только что солгали, сказав, что не знаете, какой я человек? Вы же не думаете, что я поверю в то, что вы явились ко мне навстречу для обсуждения серьезной проблемы, связанной с доктором Думом, не изучив меня как следует? Если бы вы действительно так поступили, я был бы в вас разочарован». На короткое время в кабинете установилась тишина. Рид выглядел как человек, которого застали врасплох. «Ты прав», — согласился он наконец, — «я изучил тебя. Ты талантливый молодой человек, который ворвался в индустрию развлечений. Я говорю не об этой стороне своей личности, которую знает каждый, кто умеет пользоваться интернетом, а о той, которую вы выяснили, взломав базу данных ЩАИТА и РГУСА. Они уже давно собирают на меня досье. Оно не полное, и там много недочетов, но все же кое-какая информация там правдивая. Да и к тому же, разве вы не расспросили обо мне Старка? Уверен, Тони многое вам обо мне рассказал, приправив, наверняка, это своими нескромными комментариями». На этот раз четверка не на шутку насторожилась. «Думаю, они не ожидали, что я вот так спокойно буду говорить о том, что правительство собирает на меня информацию. Мы прочитали твое досье», — не стал Ричардс утаивать. И у Тани я про тебя спрашивал. И как смогли составить мой психологический портрет, я считаю главным своим качеством – честность. Я всегда искренен, не скрываю своих истинных чувств и мыслей, не притворяюсь и не имитирую, не стремлюсь обманывать. Я всегда беру ответственность за свои слова, а потому не предлагаю дружбу всем и каждому. Тогда почему предлагаешь нам? – спросила Сьюзан. «Потому что вы фантастическая четверка», — ответил я. Каменный рот Бена скривился в язвительной усмешке. «Ты сказал, что знаешь о нас достаточно. Откуда? В интернете вычитал?» «Нет, просто я крайне осведомленный человек», — коротко бросил я и тут же предложил. «Давайте так, в честь нашего с вами знакомства и в знак моей искренности я даю вам слово, что не продам Виктору фонду Орион. А как насчет колыбели регенерации?» С надеждой взглянул на меня Ричардс. «С этим сложнее, все же это медицинская технология, и мне бы не хотелось лишать ее граждан Латверии». Мистер Фантастик кивнул, словно соглашаясь со мной. «Чем мы можем отплатить?» «Ничем», улыбнулся я. «Ничего не нужно. Хотя», выждал я некоторую паузу, «у меня есть одна маленькая просьба». Я пристально посмотрел на невидимую леди, отчего она неловко заерзала на стуле. «Мисс Шторм, я бы хотел попросить вас». «О чем?» – обеспокоенно вопросила девушка, а ее коллеги вновь насторожились. «Сняться в моем фильме в небольшом камео, всего лишь короткая эпизодическая роль, ничего сложного, да и времени много не займет, хватит и одного дня». «Я прошу вас как друг, и не думал я принимать отказ. Дело в том, что до сегодняшнего дня я не мог выбрать подходящую актрису для небольшой, но значимой сцены. Эту роль должен сыграть яркий человек, который своим появлением в кадре всего на пару секунд сможет привлечь внимание зрителей и навсегда въестся в память. И теперь, глядя на вас, я думаю, что никто лучше вас с этим не справится. Сестра, это же отличная возможность. Радостно воскликнул Джонни. Ты же с детства мечтала стать актрисой, даже в Калифорнию переехала ради этого. Джонни, строго осадила Сьюзан брата. Это в прошлом. С тех пор многое изменилось, она с грустью вздохнула. Мы изменились. Значит, Сьюзан Шторм хотела стать актрисой, я знаю, что в комиксах были упоминания об этом, но признаться, предлагая ей сняться в своем фильме, я не думал об этом и предложил только по одной причине, она идеально подходит на роль. Это не займет много времени, продолжать я убеждать женщину-невидимку. Повторю, достаточно будет одного дня. Если ты правда мечтала стать актрисой, то почему бы не попробовать исполнить свою детскую мечту? Я сейчас генеральный директор The Fantastic Four Incorporated, и у меня уже давно другие приоритеты, покачала головой героиня, в голосе ее звучала грусть. Мечтами я больше не живу, может ты ими и не живешь, но они есть и следуют за тобой, как бы ты их ни игнорировала и не пряталась от них за насущными и великими делами. Непростительное упущение, не воспользоваться подвернувшимся шансом воплотить давнюю мечту. «У меня ответственность перед компанией», – неуверенно возражала Шторм. «Это ведь всего одна роль, всего на один день. Я же не предлагаю бросать компанию. Или ты боишься, что эта маленькая роль в корне изменит твою жизнь?» Невидимая леди задумалась. Никто из команды не подталкивал ее к принятию того или иного решения и не высказывал свое мнение, но выражение их лиц было громче слов. Джонни лучился счастьем, пытаясь яркой улыбкой убедить сестру согласиться на мое предложение. Рид, напротив, как-то сразу сник и помрачнел, не нужно было обладать особой наблюдательностью, чтобы понять, от моей просьбы он не в восторге. И только Бен был готов поддержать любое решение Сью, об этом говорило его безучастное каменное выражение лица. «Что за роль?» – вдруг спросила Шторм с искренней заинтересованностью. Сью, растерянно обратился к ней Ричардс. Но девушка сделала вид, будто ничего не заметила. Меня это немного удивило, но внимание я на этом не заострил. «Девушки в красном», — ответил я, но мой ответ абсолютно ни о чем ей не говорил. Что мне предстоит сделать? Всего лишь пройти среди толпы прохожих на улице в ярко-красном платье. Очевидно, никто из присутствующих не понял, что я имею в виду. К тому же описание роли звучит не очень впечатляюще, хотя блондинка в красном, которую не встречает в симуляторе обучения, среди безликой толпы, самый яркий, я бы сказал, цветной персонаж фильма, персонаж, которого зрители запомнили, несмотря на то, что девушка появилась всего на пару секунд. Впрочем, запомнился сам образ, а вот актриса, исполнившая эту роль, как была никому неизвестна, так и осталось. Я же хочу снять идеальную версию «Матрицы», чтобы каждый важный персонаж получился ярким и харизматичным, девушка в красном в том числе. Однако ей, в отличие от тех, у кого достаточно экранного времени, отведено всего ничего, к тому же роль без реплик, а потому, чтобы зрители остались под впечатлением, мне необходима выдающаяся и знаменитая личность. Я не знал, кого пригласить на эту роль, поэтому оставил это дело напоследок, и вот сегодня встретил женщину-невидимку, девушку, которая идеально воплотила бы этого персонажа. Поскольку Сью Шторм с детства мечтала стать актрисой и даже ходила на актерские курсы, сомневаться в ее навыках не приходится, но это и не столь важно, ведь роль девушки в красном не требует выдающегося актерского мастерства. То, что действительно необходимо, это завораживающая внешность, способная очаровать всех при одном лишь взгляде на нее. Помимо этого, невидимая леди как супергероиня и член фантастической четверки популярнее любой актрисы, и если она сыграет в «Матрице», то это очень поможет продвижению фильма. Зрители будут в полнейшем восторге, а потому я не могу упустить ее. Почему мне кажется, что ты только что придумал этого персонажа, чтобы воспользоваться моей известностью? Выразила Сьюзан сомнение. Какая еще девушка в красном? Это не просто камео ради камео. Без этого персонажа история будет неполной, так что прошу не относись к этой важной роли легкомысленно. Девушка в красном давно живет в моем сценарии, но только сейчас я встретил человека, который мог бы идеально ее воплотить. И я никогда не вру. В ожидании ответа Шторм в кабинете воцарилась тишина. «Я попробую», — долгую минуту спустя произнесла девушка. «В любом случае это лишь на один день». Джонни вновь расплылся в улыбке, а Рид нервно выпалил. «Сью, мы не можем оставаться здесь даже на день. Нам нужно уехать сегодня же». «Вот ты и поезжай», — холодно отозвалась девушка, изрядно смутив Ричардса. «А я остаюсь. Это мое решение. А вот это уже и правда очень странно. Я никак не могу понять, в каких именно отношениях Рит и Сьюзан сейчас находятся. Единственное, в чем я точно уверен, они еще не женаты. Я думал, что они встречаются, но судя по тому, как холодна и резко девушка по отношению к Риду, это не так. Они расстались, в ссоре. Ладно, позже попробую это выяснить». «Нет, я тебя не отговариваю», — объяснялся Рит. «Просто хочу напомнить тебе об опасности. Виктор может узнать о том, что мы здесь, и заявиться сюда. Нам следует как можно скорее покинуть Симкарию». «Вы об этом переживаете?» — спросил я удивленно и обратил свой взор на Сильвию. «Что скажешь? Не думаю, что Дум сюда явится, а если и явится, я с ним поговорю. Даю слово, он не причинит вреда мисс Шторм», — заверила героев Серебряный Соболь, однако Ричардса это не убедило. «Как вы можете обещать такое? Виктор никого не слушает и поступает всегда только так, как сам того пожелает. Видимо, вы плохо его знаете», — возразила Сильвер, нагло усмехнувшись. «Он ценит и уважает своих друзей, а также всегда держит свое слово. У нас с ним хорошие отношения, поэтому не думаю, что он откажет мне в просьбе, тем более в такой незначительной, как повременить с поездкой в Симкарию всего один день. Нет, вы не знаете, на что он способен, когда дело касается нас и...» Мистер Фантастик бросил короткий взгляд на Сьюзан. Серебряный Соболь продолжила убежденно утверждать. «Я знаю, что он не станет портить отношения со мной и Симкарией только потому, что у нас на пару дней остановилась фантастическая четверка. Не забывайте, он не просто ваш враг, он также правитель Латверии, и у него есть обязанности перед своим народом. Он не совершит глупый поступок, чреватый негативными последствиями, лишь из-за вас или...» Сильвия также посмотрела на невидимую леди, девушки. «Давайте доверимся мисс Саблиновой», — мягко предложил я. «Если Дум решит без приглашения явиться в Симкарию, она поговорит с ним». «Я не понимаю», — заговорил Бен Гримм, направив свой каменный взгляд на Соболь. «Почему ты, вместо того чтобы убедить Алекса отказаться от идеи взять на роль Сью, помогаешь ему, убеждаешь нас в том, что решишь с Виктором все вопросы? Не думаю, что ты горишь желанием с ним говорить, если он в самом деле решит нагрянуть сюда. Так зачем все усложнять? Я доверила Алексу будущее Симкарии», — неожиданно для всех призналась Сильвия. «И я сделаю все, что он посчитает важным для развития моей страны. Если Алекс утверждает, что мисс Шторм должна сняться в его фильме, я его поддержу, даже если для этого мне придется выступить против Виктора». Фантастическая четверка шокированно взирала на девушку, которая фактически являлась истинным правителем Симкарии, при этом выказывала мне абсолютную поддержку. Даже графиня впервые улыбнулась, точно соглашаясь с ней. Не скрою, я был рад услышать такие слова от Сильф. Она в самом деле поставила все на меня, и я не смею ее разочаровать. Я сниму идеальный фильм, и там обязательно будет потрясающая девушка в красном. Глава 469. Что бы ты выбрал? На пешеходном переходе загорелся зеленый сигнал светофора, и толпа людей в черно-белых одеждах плотным потоком хлынула через дорогу. Мы с Аминадиелом двинулись навстречу толпе. Матрица – это система. Система есть наш враг, но когда ты в ней, оглянись, кого ты видишь? Бизнесменов, учителей, адвокатов, работяг, обычных людей, чей разум мы и спасаем, объяснял мне Морфеус, ловко маневрируя в гуще людей, в то время как я постоянно сталкивался с ними плечами. Однако до тех пор, пока эти люди – часть системы, они все наши враги. Ты должен помнить, что большинство не готово принять реальность, а многие настолько отравлены, так безнадежно зависимы от системы, что будут драться за нее. Тут в безликой, куда-то спешащей толпе показалась обворожительная блондинка в ярко-красном платье. Проходя мимо, она улыбнулась мне. Девушку нельзя было не заметить, поскольку она была единственной, кто в черно-белой массе людей выделялся ярким цветом, а потому все мое внимание вдруг приковалось к ней. «Ты меня слушаешь, не? Или смотришь на девицу в красном?» – спросил Морфеус, при этом даже не обернувшись ко мне. «Но вы, оглянись!» Я обернулся и увидел агента, который наставил на меня дуло пистолета. «Стоп!» – произнес Аминадиел, и движущаяся толпа замерла на месте, будто время для них остановилось. «Стоп!» – крикнул уже я на всю съемочную площадку. «Спасибо всем! На сегодня съемки окончены. Продолжим завтра!» Как только я отдал команду, ко мне подошла главная звезда сегодняшней сцены, девушка в красном. «Как ощущение? Понравилось?» – спросил я Шторм, которая в облегающем платье источала невероятную притягательность. Я лишь прошлась на камеру, в этом не было ничего сложного, но, героиня счастливо улыбнулась, мне понравилось. В тот момент, когда на меня направили камеры, я испытала волнующее чувство. Меня не в первый раз снимают. Знаю, ты знаменитая блондинка из фантастической четверки, тебя стараются поймать в кадр чаще любого другого члена вашей геройской команды. Все потому, что ты самая красивая из них, сказал я полушепотом, чтобы Джонни, который носился где-то в павильоне, не услышал меня. Но сегодня я сама прошлась под взглядом камеры, поэтому чувства отличаются, возбужденно заметила невидимая леди, затем окинула восхищенным взглядом застывшую вокруг себя толпу. Не перестаю поражаться тому, как вам удалось сделать настолько реалистичную голограмму. Я ведь сказал, это не голограмма, это магия. В который раз за сегодня объяснял я Сью, но она упорно отрицала это. Я ученая, Алекс, я не верю в магию, стояла она на своем. Амора, может, покажешь ей, что такое магия? Попросил я нашего специалиста по визуальным эффектам продемонстрировать волшебство. Чаровница просматривала отснятый материал, поэтому отозвалась, не отрывая глаз от экрана. Я уже показала, если ей этого недостаточно, то пусть. Мне плевать, что она об этом думает. Люди науки всегда отрицали магию, даже когда напрямую с ней сталкивались. К тому же мне все еще нужно сдерживать себя, чтобы не привлечь внимание Одина, так что сам развлекай свою подругу, холодно бросила она, затем кивнула, видимо довольная результатом картины, и ушла, ничего не сказав.